Река душ. Глава 1. Находясь в трезвом уме. 16:00. Телефон поплыл по столу от вибрации и разразился противной мелодией. Напоминалка на экране светилась лаконичной надписью. МФЦ. Офигеть, не встать, заработалось, опаздываю, побежала. На сей раз дурная жизнь и смартфон настаивали, что мне надо торопиться в многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг, еле выговорила. Кто придумывает эти названия? У них мозги не взрываются после каждого. Хотя, судя по количеству государевых слуг, они размножаются, придумывая бредовые названия, никому не нужных, кроме них самих, учреждений, чтоб сидеть там тихонько в тепле и бюджет народный жрать. Занесло чьи-то, за такие мысли сейчас вроде сажают, нельзя у нас чиновников критиковать, или это про военных было, или про царя, короче каждый день все меняется, а новости смотреть, что бредить. Проще молчать и не отсвечивать. Остановка, автобус, МФЦ, очередь. Беру талон, сажусь, жду. Ну вот жили мы хорошо с государственным лицензированием. Кому и что мешало, в какое место и чем кололо. Нахрена все эти саморегулируемые организации, национальные объединения и реестры специалистов? Зачем я сорвалась с работы и пишу заявление о выдаче справки об отсутствии судимости? А потом еще, как дура, пойду ее получать. И в национальное объединение проектировщиков и изыскателей, пусть всю жизнь по носам гадит тот, кто его выдумал, отправлять. Для чего все эти бессмысленные телодвижения, автобусы возит, бумага на талоны расходуется, идиоты в очереди время тратят. Для того, что одна госконтора, по какой-то причине, напрямую не может запросить в другой госконторе, сидела ли я в тюрьме, бесит все. Так, вспомнить про нельзя, успокоиться. 17:30. Сажусь на стул к противной тетке. Почему противной? Так она заведомо меня ненавидит, как и себя, как и свою работу. От ее рожи молоко сразу в коровах киснет. Даю заявление и паспорт. Сижу, смотрю в глаза этой пародии на испытывающего радость от твоего прихода госслужащего. 10 секунд ничего не происходит. Тетка смотрит то на меня, то в мой паспорт, то опять на меня. И показывает мне раскрытый паспорт, с фотографией которого, с нарочитой серьезностью, взирает на мир симпатичная, даже не побоюсь этого слова, красивая девушка 20 лет. До меня дошло быстро, я же не жирафа. Да я это, я, во всем виновато время и немного лишних килограмм. Паспорт скоро поменяю, будет полностью соответствовать, пытаюсь искренне улыбнуться, тетка вздрагивает, не нравится ей моя искренняя улыбка. Ну, что поделать, как говорится, не мы такие, жизнь такая. Уж постарайтесь, а то не похожи вы на фотографию. Заявление я приму. По готовности справки вам придет СМС на номер телефона, указанный в заявлении. У вас еще есть ко мне вопросы? Нет, спасибо. Какие? К лешему вопросы, век бы тебя не видела, если бы не дебильная сроса своим уродским наприс и гребаным нацреестром специалистов. Остановка, маршрутка, магазин, салат, огурцы, помидоры, сосиски, очередь, взрыв мозга, да твою же дивизию, вот какого хрена устраивать 6 касс, если в час пик у вас, имбецилов, работает всего одна, остальные вам для красоты нужны, зачем на них деньги было тратить. 19:00, уже не бодро тащусь домой, за зиму дворники-хомяки натырили с тротуаров на газоны кучи снега. В свете фонарей разглядываю бодренькую раскраску сугробов ярко-желтым цветом, стыдливо отворачиваюсь, когда память подсказывает, в каком месте проходил пленэр моего красавца. Дом, милый дом, нет радостнее повести на свете, чем встреча вас с питомцем в коридоре. 50 сантиметров счастья неопределенной породы и окраса, взятые, по случившемуся приступу доброты, в приюте для бездомных животных 5 лет назад, и носящие гордое имя Жабодав, встречали меня как чиновник взятку, искренне и с воодушевлением. Проникшись позитивным настроением собаки, веду его на очередную встречу с живописью. Ух ты, как слово наше отзовется, не в бровь, а в глаз, жгу, молодец, есть еще порох в закромах утомленного работой разума, хе-хе. Тротуар, сугробы, живописание ХМ, то есть изобразительное искусство, овраг за жилым комплексом, кидание палки, оттирание какашек с обуви, сугробы, тротуар, дом все-таки милый дом. 20:00. Жабодавчик нагулялся, хозяйка малость развеялась, пора ужинать. Салат, огурцы, помидоры, да и пропади оно все, майонез. Как говорят диетологи, майонез страшен не калорийностью, калорий в нем меньше, чем в любом растительном масле, а тем, что он вкусен. Положу 2 ложечки, это немного, ну и что, что они столовые, зато без горки, сказала в ответ на укоризненный взгляд Джабадава. Пес, по-своему, обо мне заботился, пытаясь сожрать все то, что, по его мнению, для меня было лишнее, так из 4, сваренных к салатику, сосисок он умудрился отжать себе 2 и закусить кукурузным хрустиком. Салатик достался мне целиком, Джабадав себя к травоядным не относил, ну или хитро притворялся, он отошел к миске с сухим кормом и жизнерадостно им захрустел. Помыла посуду, смыла косметику, смахнула пыль, ну, где увидела, погладила наряд на завтра. 21.00. Длинный махровый халат, воистину гениальное изобретение человечества, теплый, приятный на ощупь, а если подогнуть ноги под себя, то их можно укрыть полой, класс. Под мягким светом торшера, уселась на диван вязать варежки, длинные, под шубу с рукавом 3/4, которая есть, но носить ее ни с чем, ибо руки мерзнут. Всему увлекательному процессу 5-й день подряд отдавалось 2 часа вечернего времени, варежки сами себя не свяжут, слуг у народа нет, продают барахло, так что пришлось вспомнить, чему учили мама, бабушка, уроки домоводства в школе, забыть это все нафиг и купить книгу руководства по вязанию. Медитативный процесс окончательно убрал накопившееся за день раздражение. Забравшийся ко мне на диван Джабадав мерно посапывал и грел правый бок, спицы постукивали, петли волшебным образом спутывались в правильный узор. В памяти всплыла тетка из МФЦ, не такая уже и противная, просто жизнью замученная, фотография 25-летней давности, с которой молодая девушка уверенно смотрела в будущее, полное загадок и тайн, мечты и желания, так и не воплотившиеся в реальность. Лицо человека, с которым она хотела связать свою судьбу. С Иваном они были знакомы, сколько она себя знала, жили в соседних подъездах одного дома, вместе прошли коляски во дворе, песочницу, детский сад, школу, собирались поступать в институт. Все ее мечты и сокровенные желания были связаны с ним, любовь пришла к ним сама и расцвела красивейшими цветами. Он хотел стать архитектором, говорил, что когда научится, то построит для нее, на зеленом холме рядом с озером, самый прекрасный замок. На цветущей лужайке перед его золотыми воротами они сыграют свадьбу и на белом коне въедут в свои владения. Ее единственный принц так и не успел осуществить мечту. Неизвестная медицинской науке болезнь сожгла его за месяц, не оставив и шанса. Цветы любви стали гербарием, она до сих пор нежно хранила их в своей душе. Для поступления на архитектурный факультет ей не хватило блата, экзамены сдала на отлично, баллы набрала максимально возможные, но с родней не повезло. В этот год котировались наследники корейских и иудейских кровей, а при конкурсе 14 человек на место, даже с высшими баллами, проход был закрыт железобетонной стеной. Нахождение в тусовке при сдаче экзаменов принесло понимание, что каждый год повторяется одна и та же картина маслом, потому документы были забраны и поданы на специальность промышленное и гражданское строительство строительного факультета. Хотя, мечты для того и существуют, архитектором она все же стала, как и дизайнером интерьеров, как и разработчиком 3D-моделей, как и иллюстратором детских книг и членом местного отделения Союза художников. Волны мыслей неспешными валами бороздили океан памяти, умелые ручки путали спицами сложный узор петелек, выводя запланированный рисунок. Какая нахрен йога, вот оно, полное погружение, дзин. Пространство гостиной, полностью игнорируя достигнутое душевное и физическое равновесие, выгнулось выпуклой линзой и разлетелось на осколки размером с ладонь, погасив свет, стерев запахи. Время, даже в повседневной жизни величина переменчивая, не лишила себя удовольствия пошутить и на этот раз, попросту исчезнув. Весь тела в целом, как и его составных частей, рук, которыми я двигала, не ощущался. Странное состояние нахождения в ничто и нигде, но разум не паниковал, на душе было спокойно, тело никто не спрашивал, оно не ощущалось вовсе. Появилось чувство, что время не длится, и я могу сама решить, когда и насколько по нему двигаться. Но в этой вселенной все проходит, кроме ремонта теплотрассы на УЛ. Карла Либкнехта не стала исключением и эта ситуация, краски постепенно возвращались в окружающее пространство, комната наполнялась запахами и звуками. Торшер светил, часы тикали, пряжа, почему-то, воняла. На спинке дивана сидела 30-сантиметровая радужная фея с искристыми прозрачными крыльями, на подлокотнике дивана угнездился метровый плюшевый мишка, а на полу перед диваном, на четырех ногах, стояла чуть меньшего, чем медведь, размера розовая овечка. «Здравствуй, Василиса, очень нужно, чтобы ты пошла с нами», — глубоким контральто сказала фея. «Психика человеческая, инструмент очень адаптивный, гибкий, быстро подстраивающийся под окружающую действительность. В течение 3 секунд я честно пыталась поверить в это утверждение, затем, окинув взглядом комнату и оценив полную бредовость ситуации, жизнерадостно отключилась». Глава 2. Интерлюдия. Василиса, и в твердой памяти, как сон, пронеслись те печали. По давним приметам я помню, любовь, холодна, горяча ли, не гаснет, об этом я помню. Значок защиты авторского права, Муса Джалиль. Василиса Григорьевна Шеева явила себя миру в 1972 году, на 3-м этаже облупившегося розового иркутского роддома Паул, Баграда, 2. Так получилось, что она осознала себя сразу, и ей действительно было интересно узнать, куда должна была воткнуть себе 10 уколов медицинская сестра по совету, разгоряченной спором с ней, мамы. Пройдя все круги ада, предписанные Минздравом новорожденному, Василиса была выплюнута на январский мороз в руках любящих родителей и на удивительном, оранжевом автобусе отправилась в свое первое путешествие. В автобусе было тепло, приятно пахло дерматином и машинным маслом, да, приятно, после карболки, хлорки и прочих радостей для носа в роддоме. На этом все, изображая из себя плотно спеленатую белую личинку, она могла наслаждаться только лицом мамы, в непонятной рыжей шапке, и странными новыми запахами. Уютная 3-комнатная квартира на 1-м этаже панельной 5-этажки, ставшая домом для Василисы, вмещала в себя маму, бабушку, папу и кошку. Общение с первыми двумя носило постоянный характер и, кроме утилитарного, в нем присутствовал и сю-сю-сю контент. Последние двое общались с Василисой редко, отец дистанцировался по собственной инициативе, так как решительно не понимал, что с ней делать и как себя вести, кошка же по причине брысь, ребенка задушишь. Но моменты посещения ее уголка умным и хитрым зверем принесли малышке незабываемые впечатления. Кошка была теплой, мягкой, обалденно пахла и издавала приятные вибрирующие звуки, входящие в резонанс со струнами ее души. Их встречи очень радовали Василису и навсегда оставили в ней любовь к кошачьему племени. В последующие полгода жизнь текла размеренно, в ней мало что менялось и происходило, действующие лица были те же, хотя именно в этот период она впервые встретилась с Иваном, но лежащие в соседних колясках 2 закутанных кукурузных початка так и не осознали серьезность судьбоносного момента. На исходе 7-го месяца папа Григорий, подаривший Василисе 50 генов, не выдержал счастливой семейной жизни и тихо, без скандала, собрал чемодан и ушел в закат. Бабушка, как летнее солнышко, излучала неподдельную радость, ибо никчемный лентяй и инженеришка были самыми ласковыми ее словами в адрес отца. Удивительно, но мама восприняла его уход абсолютно спокойно, кошка также не выказала особых эмоций по этому поводу. Кстати, отец, не поняв своего счастья с первого раза, женился еще 2 раза, во всех браках делал детей и уходил. В завершении своего хождения по пустыне он носил в руках женщины, уже вырастившей и выпустившей в большой мир 2 детей, а во второй половине 80-х они на пару организовали неплохой бизнес по продаже обуви. Так что, никчемный лентяй-инженеришка исправно платил алименты и всегда помогал со сборами в школу и большими тратами. Жизнь продолжалась своим чередом, а в 8 месяцев у Василисы, нежданно-негаданно, кончилось безоблачное детство. Сработала, страшная по своей эффективности, связка мама-педагог плюс бабушка, диктатор, и ее без повестки призвали в армию. Сидеть, лежать, лежать на пузе, ползти, ползти с препятствиями. Научилась, сдавая норматив, сдала, не время расслабляться, ать 2 левой, ать 2 правой, стой смирно, когда тебя одевают, смирно. Занятия в армейском учебном классе также наличествовали, они перемежались с марш-бросками и строевой подготовкой. Покажи мне красный цвет, покажи зеленый, это какая буква, а это, ты же не хочешь опозорить маму и бабушку. В итоге этого соцсоревнования сержантов-соседок, девочка стала отличницей боевой и политической подготовки, уже в 1 год и 2 месяца, гордо выпятив вперед живот, без запинки и с выражением, Василиса рассказывала, жили-были дед да баба, была у них кура-реба, а в полтора года уже знала наизусть все стихи Агнии Барто. Физподготовка не отставала, спуск и подъем по лестнице проходил без маминой ручки, хоть иногда и на четвереньках, марш-броски до универмага уже не вызывали, при завершении, желание упасть лицом в пол. В процессе полевых занятий по развитию координации и боевому сложиванию в песочнице была пролита первая кровь, Василиса заехала Ивану в лоб совочком, не современной пластмассовой китайской поделкой, а настоящим изделием оборонной промышленности, литым металлическим. Наблюдая за оказанием сержантским составом первой помощи пострадавшему, виновница хаоса осознала, что испытывает к нему симпатию. Он не плакал, а с интересом разглядывал ее. Советские бабки у подъезда заподозрили неладное и повысили бдительность. Курс молодого бойца закончился в 3 года поступлением в государственное учреждение, с будоражащим воображение названием 142 и краткое детский комбинат. В сознании Василисы рисовались разные картины. Заезжающие в здание на больших мясных крюках кроваво-красные стейки и выезжающие одетые, причесанные дети. Их обратная последовательность. Марширующие стройными рядами в двери взрослые и выходящие в развалочку, руки в брюки, дети. И победившая в итоге картина, заезжающие на эскалаторе 5 детей и выходящие из здания 1 взрослый человек. Все оказалось не так. Все оказалось не тем, чем казалось. На крюки не нанизывали, по конвейеру не отправляли, тела и, тем более, души в кадавров не сшивали. В общем, скукота, хорошее питание, дневной сон, прогулки на свежем воздухе, игры, новые разнообразные игрушки, занятия, что, правда, являлись повторением давно усвоенных в армейском классе знаний. Размеренность и спокойствие. Что еще нужно для восстановления психики и организма после курса молодого бойца? Правильно, чтобы тебя понимали. Василиса и Иван играли и общались со всеми детьми группы, не дистанцировались, но свободное время предпочитали проводить вдвоем, им было интересно играть, воображая себя исследователями мира. В 4 года Василиса научилась читать, бегло и самостоятельно. Мама, будучи хорошим педагогом, понимала, что для растущего ребенка главное – защищающие его взрослые, безопасность дома, интересный мир вокруг и дружба с соседом Ванькой. Страшилки должны быть не так уж страшны, проблемы решаемы просто и с небольшим, не опасным для жизни, напряжением. Посему в библиотеке у Василисы преобладали книги с описанием мира, путешествия и безобидные приключения 1. После книги про ужасно тупого, но очень инициативного деревянного мальчика, продавшего азбуку, и вместо того, чтобы научиться читать книги и впитывать чужие знания, учиться на чужих ошибках, раз за разом совершающего непростительные глупости, Василиса осознала важность чтения и правильного восприятия прочитанного. Она взахлеб пересказывала Ивану изученные истории, какие смыслы она из них почерпнула для себя. Именно в 4 года Ванечка и принес ей на день рождения радужно переливающуюся крылатую фею, не сильно уступающую ему в размерах. Важность подарка подчеркивал нарочито серьезный вид дарителя и, прям-таки, пафос его вручения. Он громким голосом, не сбиваясь и с выражением, рассказал придуманное его мамой стихотворение про то, как феи учили людей быть сильными, но добрыми и отзывчивыми, передавали им знания об устройстве мира и его движущих силах. Это так гармонировало с читаемыми Василисой книгами, что она прослезилась, обещала во всем слушаться фею и в первый раз поцеловала Ивана. Обслюнявленный гость с гордым видом кивнул и прошествовал за стол, накрытый в гостиной. Фея была прекрасной, но не кукольной пупсовой красотой с надутыми щеками, а зрелой и завершенной. Миндалевидные карие глаза с длинными черными ресницами, высокие скулы, некрупный, немного курносый, нос, морковного цвета средней полноты губы, ямочки на щеках и заостренные ушки – не пальмовые листья лопухи, а именно ушки. Во вьющихся рыжих волосах сверкали разноцветные атласные ленточки, украшенные звездными кристаллами. Фигура имела пропорции стройной девушки, имелась небольшая грудь. Одета фея была в жакет из переливающихся лепестков цветов, скрепленных между собой блестящими искрами, юбка являлась перевернутой лилией нежного голубого цвета. Прозрачные крылья в сложенном виде представляли собой сверкающий короткий плащ, делая фигуру феи немного призрачной. Завершала образ изящная легкая серебристая тиара в виде дракона с прижатыми крыльями и вскинутой в фас головой, с камнями изумрудного цвета в глазах. Василиса тут же решила наречь фею гордым именем Этилия, ну или в просторечии Тилькой. Таких игрушек днем с огнем было не найти в советских магазинах, Мама возбудилась и стала отказываться, говоря, что подарок очень дорогой. Родители Вани отвечали про родственников из Грузии, сделавших эту красоту специально для Василисы своими руками. Последняя же находилась в полной прострации от слов мамы и абсолютно не собиралась никому отдавать уже врученное, плотно прижимаемое к груди, сокровище ни под каким предлогом. Ситуацию разрешила пузатая бутылка из темного стекла, привезенная Василисиным папой прямо из этой самой Грузии, да, и приглашенным на день рождения дочери по причине нахождения бабушки в командировке. При достижении Василисой положенных 5 лет бабушка, постоянно поминая какого-то Гайдара, командовавшего полком уже в 16 лет, отвела ее за ручку в художественную школу на подготовительные курсы. Юное дарование по дороге упиралось, делало сердитую мордочку и грозно сопело. Подъездные бабки умилялись от наблюдаемого воспитательного процесса, ибо в строгости надо держать смолоду. Нарочито показанные эмоции пропали в туне, бабушку Железного Феликса этим было не пронять, да и в худшколе оказалось чудо как хорошо. Большое светлое помещение с огромными окнами, выходящими на маленький скверик из гравийных дорожек и кленов, так и купалось в солнечном свете. Расставленные в хаотичном порядке мольберты и учебные парты, развешанные на стенах картины, паркетный пол. Преподаватель подготовишек Валентина Геннадьевна, улыбчивая и добрая женщина, посмотрев на рисунки недавней Буки, подтвердила наличие неплохого потенциала в рисовании. Будущая Мария Элизабет Луиза Виже-Лёбрин взялась за познание истории и приемов изобразительного искусства с бабушкиным упорством, а вот Ваня рисовать не умел. Палка-палка огуречек была вершиной его творчества, хотя Василисе и были приложены большие усилия для изменения ситуации. По его совету главной натурщицей стала фея. Василиса рисовала ее портреты часами, одновременно пересказывая полученные знания, свое мнение о них и выводы. Ум, талант и новаторское усвоение знаний вывело Василису в лучшие ученицы подготовительной группы последних 5 лет, перевод ее досрочно в программу основного обучения, а, светящуюся от счастья, маму вознесло на недосягаемую для остальных соседок высоту. В общеобразовательную школу Василиса и Иван пошли вместе, рядышком постояли на линейке, за ручку прошествовали в класс и уселись за одну парту, вопросов ни у кого не возникло, ибо Василисина мама была их классным руководителем. Благодаря соцсоревнованию мамы бдящей бабушки, программу 3 первых классов детишки уже изучили, но принцип усвоения знаний, обкатанный на фее, прекрасно зарекомендовал себя и тут, только в качестве визави выступал Иван, а мама строго следила за повторением пройденного. 3 года жизнь не преподносила сюрпризов, а Василиса была очень занятой девочкой, школа, 2-я школа, домашние задания с Иваном, домашние задания с Тилькой, 5-ки, 5-ки, 5-ки, сияющая мама, улыбающаяся бабушка, не очень все это замечающая, но довольная гармонией в семье, кошка. Желтой дождливой осенью, когда обоим чадам уже исполнилось по 10 лет, Ваниных родителей партия направила работать в Монголию, на сборы дали месяц. Василиса взгрустнула, немного поплакала, Иван же, удивив в очередной раз, через неделю подарил ей плюшевого медведя. Сказал: он сильный, надежный, уверенный в себе медведь, он поможет тебе пережить наше расставание, развеет грусть и печаль. Мишка был огромный, в стоячем положении ростом с нее, светло-коричневого цвета и белым круглым пятном на животе, круглыми ушами и круглым же хвостом пупочкой, голова сидела на плечах без шеи, лапы массивные и без когтей, глаза коричневые, нос черный, рот линией смайликом. На ощупь хозяин тайги был превосходным, глубоко плюшевым и мягким. Родители Ивана на все попытки мамы узнать, где они добыли подобное чудо, загадочно улыбались и ссылались на грузинскую родню. Это чудо Василиса нарекла Парамоном, именем по происхождению древнегреческим, в переводе, звучащим как «надежный», «верный». Ребята как смогли обнялись, поцеловались, а Ванечка, укатив познавать не такую уж и далекую страну Монголию, во 2-й раз преподнес ей очень уместный к моменту подарок. Долгих 4 года Василиса делала домашние задания обеих школ только с Тилькой, рисовала ее, а Парамаша стал ее отдушиной. Ему она рассказывала о прочитанных книгах, своих чувствах, радостях и печалях, уткнувшись в него плакала, когда приходило очередное письмо от Вани в конверте с пугающей надписью «Монгол Шуудан». В этот период произошли сразу 2 эпохальных события, повлиявших на всю дальнейшую жизнь очень занятой девочки. Первое случилось в 11 лет. Опытная в делах воспитания мама-педагог до последнего оттягивала знакомство чада с двумя прекрасными книгами Льюиса Кэрролла «Алиса в стране чудес» и «Алиса в зазеркалье», объясняя свое решение лаконичным «ты не поймешь», и оказалась абсолютно права. Василиса ушла в книги с головой, прожила каждый поворот сюжета, каждую букву. Наваждение продолжалось полгода и выплеснулось из Василисы первой персональной выставкой картин в ее художественной школе. Акварели в количестве 19 штук экспонировались в течение 2 месяцев, и, по завершении выставки, 3 работы попросили подарить Худшколе, 2 ушли в общеобразовательную школу, а целых 5 картин у мамы купили, причем, не за символические деньги. Это был несомненный успех, и единственным человеком, полностью его проигнорировавшим, была Василиса, будучи выжата как лимон в чай крестьянина-китайца. Единолично присвоившая все лавры, мама поняла, что ребенок уже вырос и главными у него становятся мысли и действия взросления или самостоятельности. Ему нужно доказать, в первую очередь себе самому, но многим важнее маме с бабушкой, а еще заграничному Ваньке, что ты уже большой, сильный и богатый. Срочно нужно завоевать место в жизни, добыть средства к существованию и размножиться. В течение полугода была произведена ротация книг в домашней библиотеке, на первое место вышли тематики превозмогания, войнушки и любви. Вторым событием явилось прочтение, опубликованного в журнале «Техника молодежи», романа Эдмонда Гамильтона «Звездные короли 2». Все, прочитанные до этого момента Василисой, поблекло на фоне эпических приключений Джона Гордона в Среднегалактической империи. 12 лет – прекрасный возраст, не вздумайте читать в эту пору «Войну и мир», «Преступление и наказание», а также подобную им великую классическую литературу. Большей хрени в юном возрасте и представить себе нельзя, хотя некролог к смерти Леонида Ильича в газете «Правда» от ноября 1982 года вполне может с ними поспорить. Только космический вестерн, сногсшибательная техника, сверхсветовые скорости, уничтожение звезд и самого пространства необходимы растущему сознанию в 12 лет. Василиса тяжело и надолго заболела фантастической литературой, в визуальном ракурсе роман отозвался 12 работами графики с резкими стремительными чертами, обилием острых углов и полутеней. Выставка состоялась, но покупателей на подобное творчество не нашлось. Василиса сложила рисунки в альбом и частенько его пересматривала, вспоминая пережитые эмоции и чувства. 27 съезд Коммунистической партии Советского Союза, военный переворот на Гаити и, без сомнения, трагическая авария на Чернобыльской атомной станции не нашли должного отклика в душе юной мечтательницы, ведь именно в этом году вернулся из заграничной ссылки Иван, и на нее обрушилась любовь. Первая, юношеская, не ведающая компромиссов. Влюбленные не замечали ничего и никого кроме себя. Умные родители старались не провоцировать их лишний раз уроками и бытом, а бабушка стабильно выхватывала скандалы от Василисы, ибо, по своему характеру, просто не могла прикинуться ветошью и не отсвечивать. Походя был закончен 7 класс и художественная школа, где последний год с ней занимались уже индивидуально, вне программы. Весна и лето пролетели, как их и не было, прогулки в парке, вздохи под звездным небом, 3 портрета любимого. Советские бабки у подъезда напрочь избавились от кариеса, сточив зубы под корень, со злобы на этих малолеток, куда только милиция смотрит. Иван, на зависть всем подружкам и одноклассницам, вырос в стройного юношу под 1,80 м с поджарой, наполненной мышцами, фигурой, а чем еще в Монголии заняться-то, темными вьющимися волосами, чуть прикрывающими уши, серыми глазами, прямым носом с небольшой горбинкой и волевым подбородком. Так что осенью, не такая уж и пастозная пышечка, побежала записываться на спортивные секции, но, грусть-печаль, оказалась никому не нужна. Такую взрослую корову выручил отец Ивана, записав их двоих в только что открывшийся центр Валентина Дикуля, где тренер Андрей Максимович, мировой всепонимающий мужик, за год присовокупил к отличнице и комсомолке, еще и стройную, подтянутую и в нужных местах выпирающую красавицу. Поддерживать физическую форму Ивана в бодром тонусе он также не забывал. Жгущая, всепожирающая подростковая страсть, при поддержке и направлении мудрых родителей, не угробила влюбленных, как часто это бывает, а, за 8 класс, переросла в полноценное чувство, доброе и согревающее изнутри. Василиса отметила это написанием целой тетради стихов, которая по завершении была пристально изучена и сожжена за бездарность, а в ее картинах данного периода преобладали импрессионизм и солнечные средиземноморские мотивы. Учеба всегда давалась Василисе легко. Привычка общаться с феей прекрасно помогала с самоорганизацией и выполнением домашнего задания. А как можно не ответить сегодня то, что ты изучила вчера или позавчера на уроке? Василиса не понимала с первого класса, это же элементарно. У Вани также не вызывала проблем школьная программа, но его больше увлекало изучение пространства, описание физических процессов и свойств веществ. Видя совместное стремление отпрысков к знаниям, родители не поскупились нанять хороших репетиторов и два выпускных класса. Кроме общеобразовательной программы, дали им двоим еще и углубленное знание физики, химии, биологии, алгебры и геометрии. Огромную пользу и переосмысление своих методов рисования принесло Василисе знакомство с начертательной геометрией. Она просто влюбилась в этот предмет, ну и записала себя и Ванечку на полугодовые курсы в политехнический институт. Так прошли три счастливейших года в жизни Василисы. Любовь, построение планов на дальнейшую жизнь и их последовательная реализация. Что может быть прекраснее? Немногое. В конце апреля Ване стало плохо. Устроенный за валютные чеки родителей в лучшую больницу города, факультетские клиники, он медленно умирал от отказа внутренних органов, а консилиумы профессоров разводили руками, не в состоянии поставить даже диагноз, говоря, что они делают все возможное и применяют симптоматическое лечение. Черная от горя Василиса сидела у постели больного и абсолютно не понимала, за что ей это и что делать. Извечные вопросы русской интеллигенции не нашли ответов и на этот раз. За два дня до того, как Ивану впасть в кому, у него случился 17-й день рождения, про подарок Василиса и не подумала, но вдруг сама получила от именинника мягко игрушечную розовую овечку. Ростом 70 сантиметров в холке она могла стоять на четырех ногах и сидеть на пятой точке, согнув задние ноги. Милая, чуть вытянутая, овечья мордочка, черные глазки-пуговки, розовый нос, обозначенные черными линиями верхняя губа и рот, овальные, чуть свисающие ушки. Шерсть же была длиной в 5 сантиметров, приятная на ощупь и розовая. Во всех отношениях превосходный подарок был холодно встречен, еле сдерживающий слезы, Василисой, но Иван был настойчив. Он еще раз взял в свои руки розовую овечку и, как мог торжественно, вручил ей, серьезно сказав, что именно она поможет пережить боль от его ухода. Эта игрушка станет громоотводом всей ее ненависти к миру, овечка сможет показать, как жить дальше. Иван повторил это дважды, убедившись, что, все-таки расплакавшаяся, Василиса его услышала и поняла. Через неделю кома Иван, не приходя в сознание, умер, его лицо было спокойным и умиротворенным. Жизнь потеряла краски и смысл. Школьные выпускные и институтские вступительные экзамены прошли без участия Василисы. За два последних месяца для нее произошло только два события. Родители Ивана, приняв предложение земляка-министра, уехали работать и жить в столицу и тихо, во сне, умерла от старости кошка Мурка. Но молодость не старость, она не может долго находиться в вакууме, в стороне от событий. Гормоны и нехватка жизненного опыта для анализа неизбежно выталкивают ее из кокона пустоты. Василиса очнулась в июле. Неожиданно переродившаяся из педагога в старшую близкую подругу мама и, как ни странно, стальная бабушка, не без участия своего мерзкого характера, рано потерявшая дедушку, вернули дочь и внучку на путь познания и созидания, смогли достучаться до ее души и разума, объяснить, что жить необходимо не ради чего-то или в память о ком-то, а притворяя в жизнь свои мечты и желания. Иван, в кои-то веки, не угадал с назначением подарка. Овечка, пока оставшаяся безымянной, мирно расположилась на комоде в спальне, а пережить боль от ухода любимого человека и показать, как жить дальше смогли родные люди, громоотвод же Василисе не понадобился, ненависть к миру не нашла отклика в ее душе. Мысленно надавав по морде хандре и грусти, сменив кассеты с Чифом и Наутилусом на «Звезда по имени Солнце», кино и иероглиф, пикник, Василиса приступила к реализации своих планов, подготовкой работ рисунок, живопись, композиция для вступительных экзаменов в художественное училище, занятием с репетиторами для сдачи выпускных школьных и вступительных институтских экзаменов. В обществе, наравне с талонами, пустыми полками магазинов, видеосалонами и кооперативными ларьками, царил лозунг крайне инициативного плешивого генсека «Гласность», «Перестройка», «Ускорение в связи с чем», «Попавшей в трудное положение отличницы», педсовет разрешил не посещать школу и явиться только на полугодовые контрольные и выпускные экзамены, перестройка же, и ускорение еще, ну, как они их понимали. Перестроившаяся Василиса, без блеска, но осуществила первые две части своего плана. Поступила в художественное училище на специальность в живописи, стала студенткой политеха по специальности промышленное и гражданское строительство. Не опуская руки, помня про ускорение, Василиса завершила обучение в художественном училище за 3 года и сразу подала документы в политех на архитектуру и, о чудо, у нее приняли документы сразу на 3-й курс, как у выпускницы училища. Пользуясь неразберихой отвергнутого социализма и мертворожденного капитализма, кривой бальной системой и пачкой допусков с подписью классного дядьки замдекана, целеустремленная девушка получила высшее образование по обеим специальностям в 1 год. Огромную роль в осуществлении этого рывка к знаниям сыграла поддержка мамы, ушедшей в 1992 году из школы в частное репетиторство, и бабушки, всю свою трудовую жизнь работавшей аудитором и бухгалтером на самостоятельном балансе. Их усилия обеспечили финансовую стабильность семьи в святые годы выплаты заработной платы населению несъедобной тушенкой, кривыми свитерами, пуховиками, слезущим из всех швов пухом, олипистыми термосами и водкой в заводских бутиках города. Все, что люди смогли добыть за свой труд, потом обменивалось друг у друга, и челноков китайцев на нужное себе на городской барахолке в рабочем и стихийной шанхайке, непонятно каким дебилом разрешенной прямо в центре города. В процессе общения с преподавателями и чиновниками с целью преодолеть, и так уже ломаемую самим государством, систему образования и получить желаемое, в тяжелых случаях, не стесняясь просить советов у бабушки, жесткость и манипуляция людьми не входили в набор умений мамы, Василиса получила первую прививку цинизма, а, подаренная Иваном, овечка получила имя Клавдия, в честь противной проректорши по учебной части. На овце юный манипулятор-оратор оттачивала свое мастерство, моделируя речи и диалоги. В дальнейшем это вошло в привычку, и розовенькой животинке нашлось свое место в плеяде игрушек Василисы, крайне необходимой родной стране. И, несомненно, молодой, дважды краснодипломный специалист оказалась нахрен не нужна ни одному проектному институту и ни одной крупной строительной компании областного центра. Мы поставим вас в очередь на замещение появляющихся вакантных должностей, оставьте телефон, в течение года с вами свяжутся, лучшие, что она слышала, посещая отделы кадров работодателей, хотя известные ей по поступлению в первый раз, продолжатели корейских и иудейских династий великих архитекторов заняли свои теплые места в комитетах архитектуры и отделах градостроительства области и областного центра. Страна сдохла, блат остался. С этой поучительной мыслью Василиса начала свою трудовую деятельность на должности архитектора в строительном кооперативе «Радуга» и продолжала ее до ликвидации конторы, путем выстрела в живот из обреза охотничьего ружья владельцу, генеральному директору. Архитектурной группе подобных претензий высказано не было, так что, вполне жизнеспособная, но подофигевшая Василиса, получив необходимый опыт работы и общения с клиентами, вместе с начальником архгруппы успешно переехала во вновь создающуюся строительную компанию «Инновационные технологии строительства». Проводя анализ видимых изменений в обществе и принимаемых власть придержащими решений, озвучиваемых их говорящими головами в новостях, спрогнозировать надвигающийся дефолт смог бы и ребенок, но все мы умные и прозорливы только на лестнице, после случившегося. Вместе с новым инновационным местом работы, к великому сожалению Василисы, дефолт не смогла пережить и родная бабушка, прошедшая подростком Великую Отечественную войну, расцвет, застой и низвержение социализма, крах великой страны. Несмотря на ее непростой характер и желание доминировать над всеми, Василиса искренне любила бабушку, непоколебимая, словно гранитный утес, не сломленная многочисленными жизненными трудностями, она была ярким примером сильного человека. Но, как часто бывает в мироздании, смерть одного приводит к новой жизни другого, и Василиса, погоревав положенные 3 месяца и помянув когором и добрым словом бабушку, с удивлением обнаружила расцветающую маму. Оказалось, что в лучших традициях Штирлица, соблюдая строжайшую конспирацию, мама уже год как встречается с отставным военным, потерявшим в автокатастрофе жену и семью сына, и усыновившим, оставшуюся в живых, внучку, с которой он и пригласил заниматься маму репетитора. За год, решительный во всех отношениях, дядя Слава окончательно покорил сердце бывшей учительницы начальных классов и забрал почти молодую жену в новый дом. Мама лучилась неподдельным счастьем, Василиса была искренне за нее рада и всячески поддерживала. У нее самой на личном фронте прорывов так и не случилось, радостно безмозглые самцы, готовые осчастливить ее своим вниманием, не желали понимать, почему Василису воротит от них. Пришлось научиться хамить и отшивать жизнерадостных дебильчиков и тупых орангутангов. Как итог, заключение окружающих, стерва, зацикленная на работе. «Да хоть горшок, только в печку не пихайте», — повторяла Василиса народную мудрость, услышанную от бабушки. На мнение таких окружающих ей было глубоко наплевать. Череда банкротств и ликвидаций компаний работодателей 90-х и начала нулевых закончилась для Василисы созданием, на пару с главным архитектором почившей «Радуги», собственной студии архитектуры и дизайна. Сделав себе имя на паре торговых центров, двух жилых микрорайонах и множестве частных домов, они оба отошли от дел. Партнер поехал в Юго-Восточную Азию самосовершенствоваться и познавать дзен, а Василиса, наняв директора и персонал, занималась только ей интересными проектами. Также она имела в своем активе разработку 3D-модели и дизайн локаций для компьютерных игр, иллюстрации и рисунки для 5 детских книг и персональную выставку картин, но уже в областном художественном музее, признание таланта, чё, это вам не калоши разукрашивать. В начале второго десятилетия нового века, оперившийся материально и получивший широкую известность, художнице обратилась ее первый преподаватель живописи Валентина Геннадьевна с искренней мольбой спасти родную художественную школу от закрытия. Ситуация, как и многое в нашем мире, оказалась банальной, и от этого еще более мерзкой. На школьный земельный участок положил глаз очередной новоявленный бизнесмененок из команды только назначенного самыми народными депутатами сити-менеджера. Василиса подключила все свои связи, обращалась к депутатам Госдумы, в Союз художников страны и приемную президента, сходила на прием к гаденышу-менеджеру, и все, чего смогла добиться, отсрочила закрытие школы и продажу земельного участка на год. Озверев от подобного отношения к искусству, в целом и детскому творчеству, в частности, осознавая, что продолжить дело апостола Луки в родном городе просто некому, Василиса начала свой крестовый поход. На первом этапе она сколотила группу недовольных из числа местной строительной элиты. Это оказалось очень легко, новый князек уже успел нагадить многим, притом извиняться он и не собирался. Подряд на архитектурно-строительное проектирование нового супер-пупер современного и очень нужного городу торгового центра получила команда отовсюду выгнанных за абсолютную некомпетентность, горе проектировщиков, при полном отсутствии работы они единственные заявились на этот объект. Используя как рычаги управления жадность нувориша и бездарность исполнителей, команда Василисы, подкидывая идеи и коммерческие предложения от инновационных фирм, смогла серьезно удешевить проект, путем применения облегченных металлоконструкций заводского изготовления и теплоэффективных несущих стеновых блоков. Быть генеральным подрядчиком строительства из-за занятости на других объектах отказались все сколь-нибудь значимые фирмы региона, но, бинго, нашлась-таки средненькая контора без работы, согласившаяся на явно заниженную смету контракта. На положительное заключение государственной экспертизы проекта, как и на контроль жилстройнадзора области, важным бизнесменам, у которых все схвачено было глубоко наплевать, разрешение на строительство крышующий слуга народа им выдал, так что под телекамерой и вступительную речь сити-менеджера, строительство торжественно началось и через 3 месяца скоропостижно закончилось. Проект, как ни прикладывали административный ресурс, госэкспертизу проходить не желал, кто-то постоянно доводил до сведения экспертов все его проблемы и что им будет, если они их не заметят. Заводом металлоконструкции опять же довели все косяки объекта и теперь они требовали полную предоплату, утвержденные чертежи и абсолютно не понимали слова «облегченный», а особенно «дешевый». Производитель теплоблоков, оказывается, делал их по 50 штук в день и для постройки объекта круглосуточно должен был работать 6 лет, а теплоблоки, о боже, несущие способностью чего-то не обладают. Тут и до генподрядчика дошло, что он строит полную херню по отсутствующим чертежам, которая обязательно рухнет, если каким-то чудом и будет достроена, так что он остановил строительство и ушел в глухую оборону с юридическими редутами. Прошел год, государство, приросшие новыми старыми территориями, изменила политику, в наглую творить беспредел уже не мог никто, главсити-менеджер просек это одним из первых и сквозанул перевоспитываться, поднимая новые территории, важные бизнесмены, оставшись без прикрытия, за полгода были сожраны банками, кредиторами и неравнодушными гражданами. Недострой был признан незаконным и, по решению суда, снесен ко всем чертям, на его месте разбили городской парк. Упорная женщина праздновала первую, но не окончательную победу. Вторым этапом по плану шло возрождение художественной школы, но зародившаяся была надежда на партизанский отряд, слаженно отработавший на разорение конкурентов, не оправдалась. Василиса не смогла собрать даже простое совещание заинтересованных в строительстве худшколы для родного города лиц. Потратив 2 месяца на звонкие встречи и поняв, что кругом лицемерие и равнодушие, а она одна, как бы ни упиралась, не потянет покупку земельного участка и строительство здания, Василиса вернулась к, показавшим свою высокую эффективность, партизанским действиям. Освоенное в совершенстве умение писать обращения в нужные инстанции, правильно расставлять в них акценты на новые государственные программы и собирать подписи граждан, привели к включению проектирования и строительства художественной школы в госпрограмму развития культуры. На проектирование выделили сущие копейки, но Василиса забрала этот подряд, и ее студия в рекордные сроки завершила разработку и проведение госэкспертизы проекта. Дефицит в стране, прошедших экспертизу, проектов помог включить объект в программу строительства следующего года, и достойный последовательков пока уже курировала стройку авторским надзором и принимала участие в открытии новой полноценной художественной школы города. Радости Валентины Геннадьевны не было предела, она присутствовала на открытии, ведь директором была назначена ее дочь. Одним из преподавателей школы, на общественных началах, стала Василиса, помнящая высказывание бабушки: «Талантам надо помогать, бездарность вылезет сама». Также она передала новой школе часть своих работ, в том числе 2 портрета Ивана. Крестовый поход, длившийся долгих 7 лет, был завершен и, кроме радости от хорошо проделанной работы, оставил в душе Василисы очередные горечи разочарования в людях. Но главным хобби всей ее жизни оставалось чтение книг и, к сожалению ли, или к счастью ли, тут с какой стороны посмотреть, но умная мысль, что взрослому человеку не надо никому ничего доказывать, у него уже все есть, и он имеет в библиотеке литературу с поисками глубинного смысла бытия и взаимовлияния условий жития с личностью, один прошла мимо сознания увлекающейся женщины. Достоевский и Толстой шли лесом из ее библиотеки, где прочно обосновались Гамильтон, Хайнлайн, Шекли, Желязный, Брукс, Кук, Джордан, Беляев, Ефремов, Стругацкие, Булычев, Симмонс, Никитин, Лукьяненко, Сандерсон, Пихов, Бир, Прокофьев и многие, многие другие. На отдельную полку с любовью были составлены произведения лучших в мире фэнтези-писателей, по версии метровой Василисы, Корнея Ивановича Чуковского, и полутораметровой, Льюиса Кэрролла. Родительскую квартиру, кстати, из-за нехватки места для книг, пришлось сменить на побольше, да и поближе к рабочей студии, ибо покупать автомобиль для поездок на работу она отказывалась и ходила пешком, в остальных случаях предпочитая пользоваться общественным транспортом и такси, здраво рассудив, что сомнительную радость иметь машину, для имения машины пусть испытывают другие. С этим багажом Василиса и дошагала до своего 45-летия, много и интересно работая, создавая картины, книги и игры, читая книги. Один очень понравившаяся и нагло украденная, от нехватки своих, чужая мысль, исходник умностей. https://outhartaday.work/12269. Мари Костановой. Как выжить на Литпортале. 2. Автор знает, что роман был опубликован в 1988 году, так как сам его и читал в журнале в это время. Мелкий такой, прости господи, фандоп. Глава 3. Отдаю отчет в совершаемых мною действиях и поступках. Не грусти, сказала Алиса. Рано или поздно, все станет понятно, все станет на свои места, и выстроится в единую красивую схему, как кружево. Станет понятно, зачем все было нужно, потому что все будет правильно. Значок защиты авторского права, Льюис Кэрролл. Очнулась я резко, при этом сидела на диване в том же положении, что и при потере сознания. Игрушки, такие родные и знакомые, разительно изменились и казались живыми, они дышали, глаза двигались и фокусировались, имелась мимика, у феи была настоящая кожа, от овечки и медведя приятно пахло шерстью. Через 5 секунд осмысления я смогла сформулировать 3 вопроса. Пошла — это куда, с нами — это с кем, очень нужно — это кому, Прямо вот шок ситуация не вызывала, я с детства разговаривала со своими игрушками, да и впаданиями в ступор, как и обмороками кисейных барышень, никогда не отличалась, первый опыт, однако, если кратко, то куда это наш мир, родной мир Ивана, названия он не имеет, до прихода на землю называть его было бессмысленно, так как он был единственный, ответила фея, где он находится мы не знаем, как туда попасть, знаем, на вопрос с кем ответ не изменился, я, Этелия, указательный палец в медведя, он, Парамон, указательный палец в овечку, она, Клавдия, мы называем друг друга сущности, это самоназвание жителей нашего мира, конкретно мы трое, обычные сущности, созданные Иваном с целью развития твоего воображения и помощи в преодолении различных жизненных трудностей. Ну и на это кому ответ такой? Явно, нам, сущностям. Иван думал, что всему нашему миру грозит серьезная опасность и нужно разобраться в ее истоках, именно за этим он пришел на Землю. Неявно, тебе, ибо ты очень одинока, не хмурься, кому как не нам знать это, а помощь созданием Ивана в деле, за которое он отдал свою жизнь, принесет тебе облегчение, Этелия замолчала, давая мне время осознать ответы. Ух ты, у нас тут завелся маленький крылатый манипулятор, пока топорно, слишком явно, но впредь надо учитывать факт, что фея может повлиять на мои решения. Ну что же, книги читали, симптомы знаем, поехали. Я сильно ущипнула себя, больно, именно в том месте, где ущипнула, мурашек по телу не ощущается. Поводила языком во рту, лишних вкусов нет, сделала глубокий вдох, несуществующих резких запахов не обнаружила, прислушалась, повелевающих верить фей голосов не услышала, осмотрелась, нереальных предметов на фоне уже знакомых не проявилось, с памятью тоже нормально, психиатрическая клиника в родном городе находится на улице Сударева, дом 6, первичный тест на глюки пройден, вечер перестал быть томным, фантастическое допущение про существование мира, населенного непонятными сущностями, разумом принято, едем дальше. Первое, я правильно поняла, что вашему миру угрожает что-то, что находится на планете Земля. Второе, Иван был какой-то инопланетной сущностью и искал что-то в нашем мире. Получается, я его совсем не знала. Третье, причины ваших несчастий находятся на Земле, так зачем отсюда уходить? Разве мы поняли, что это за опасность? Разобрались в причинах, составили план, как ее устранить. Но начни, пожалуйста, со второго вопроса про Ивана сущность. Я старалась быть собранной и объективной, получалось плохо. Понимание, как наша разобщенная раса, с огромным трудом преодолевающая гравитацию своей планеты и робко ползающая по ее ближайшей орбите, может кому-то угрожать у меня не было, от слова вообще. Какую информацию в меня вложили при создании расскажу, об остальном просто не знаю. Так как осознали мы себя на Земле и в родном мире не были, голос Этелии прямо-таки разливался по комнате, и у Василисы никак не получалось именовать только обладательницу голоса, который может звучать сквозь оркестр. Сначала про частности. Иван довольно быстро узнал, откуда взялась опасность, разобрался в ее причинах, понял, как ей противостоять. Как оказалось, Земля не угрожает нашему миру ни напрямую, ни косвенно. Пресекая мой вопрос, указательный палец феи взлетел вверх, подробностей мы не знаем, он не посчитал нужным нам их сообщить, но Иван не смог уйти с этим знанием, искал способ как объяснить тебе все и забрать в наш мир, он разрывался между долгом и желанием быть с любимой, средний палец Этели, предвидя мой следующий вопрос, присоединился к указательному, фея слегка покачала головой из стороны в сторону, мы не знаем, что случилось и от чего он умер. Из нас троих я обладаю самыми обширными знаниями об обоих мирах и планах Ивана, так как изначально создавалась как твой друг и наставник, с возможностью передачи имеющихся у меня знаний. Предполагаю, что причины смерти Ивана необходимо искать в нашем мире. Иван очень далеко прошел по лестнице эволюции, он являлся высшей сущностью, то есть правителем большой территории с населением более 70 миллионов обычных сущностей. Он увидел угрозу и, пытаясь разобраться в ее причинах, оказался на Земле в теле новорожденного человека, о дальнейшей его жизни, как и чувствах Ивана к тебе, ты знаешь. Этелия взмахнула крыльями и грациозно спустилась со спинки дивана поближе ко мне, устроилась поудобнее и продолжила. Теперь о глобальном. Все, что существует в нашем мире, возникло из океана энергии, все бесполезное уходит в океан энергии, это основа. Любой предмет, любое явление – Любую сущность можно создать силой воображения из океана энергии, то есть стул, одежду, еду, дождь, молнию, средства передвижения, дом, гору, реку, живое существо, что угодно, на что хватит воли создателя. Также можно изменить или уничтожить созданные предметы и сущности, вернув их в океан энергии. Это сложнее, подробности потом, их много. Населяют мир сущности, они делятся по функциям, развитию и ответственности за судьбу мира на простейшие, простые, обычные, возвышенные, высшие и глобальную. Также есть функции, обычно это предметы, но могут быть и живые существа с единственной функцией, например, открывать дверь. В мире отсутствует деление на флору и фауну, кто кем хочет, тот тем и является, все есть энергия, в том числе материя. Любая сущность помнит, что в океане энергии было безмятежно и спокойно, но при этом в нем полное отсутствие самосознания и индивидуальности, никто не стремится туда вернуться по собственной воле. Пока хватит, потом явно возникнут еще вопросы, а теперь ответь, что сейчас произошло в моей квартире и каким образом вы так классно переобулись из игрушек в сущности. Я решила задавать вопросы, крутящиеся в голове, последовательно. Василиса, мы обычные сущности с ограниченными знаниями и не можем тебе ответить, но могу сказать, чьей волей мы сейчас изменились. Вот его, Фе ткнула своим изящным пальчиком в мирно лежащего на диване Жабодава. Привычка тыкать пальцем у Этелии была очевидна. Я перевела взгляд на обладателя фантастической воли, он вытянул передние лапы, положил на них голову и, заведя глаза максимально вверх, смотрел на нас. «МММ, будь любезна, добавь подробностей». Пестрый, спокойно лежащий пес, не производил впечатления могучего мага, творящего чудеса движением глаз. Еще раз повторюсь, у нас всех в голове есть только знания и функции, вложенные Иваном при нашем создании, а также приобретенные в процессе нахождения рядом с тобой. Я не могу выполнить твою просьбу. Да, блин, сколько можно то, неприятно чувствовать себя тупицей, не могущей ничего понять с первого раза. У тебя есть что сказать по данному вопросу? Я перевела взгляд обратно на собаку. Моргнул, зевнул, позу не сменил, смотрит теперь прямо. Да. Тупик, однако, нарисовался. Василиса, я могу общаться чувствами, картинами произошедшего, образами, эмоциями, я отличный эмпат, таким создан и могу послужить переводчиком при вашем общении. Что спросить у Жабодава? Обычным мужским баритоном включился в беседу Парамон. Эх, сколько слез в него пролито, сколько тайн рассказано, а он вот сидит, разговаривает, не дай бог кому разболтает. Ладно, это все лирика. Вопросы не изменились. Каким образом вы стали живыми, что и почему сейчас произошло? Уже не плюшевый медведь свел брови и сосредоточенно нахмурился, я выпала в осадок, не каждый день подобное увидишь, через 2 минуты Парамон выдал. Мы не ожили, мы созданы живыми сущностями, просто с ограничениями в движении и общении, и специфическим внешним видом. Иван вложил в каждого из нас большой запас энергии для поддержания жизнедеятельности. Сейчас произошло перемещение твоей квартиры и всего, что в ней есть, в петлю вне пространства времени, буферную зону. Причина, твое состояние, ты, с нежностью и любовью, думал об Иване, тебе хотелось быть вместе с ним, ты смогла раскрыть разум душу, хотя нет чувства и эмоций, он смог настроиться на тебя и осуществить перенос. А, как ты сказала, переобулись мы потому, что общаться с тобой напрямую он не способен, у него была надежда на наши знания и функции, она оправдалась. Пока это все, что удалось понять, очень тяжело дается расшифровка его образов, он не мыслит рационально, он передает эмоции и чувства, он ими живет. Он перенес нас сюда, потому как чувствует неправильности и хочет, чтоб вас снова стало двое, и он мог чувствовать вашу любовь, ее сияние. Парамаша, солнце мое плюшевое, я, уподобившись фее, скосила левый указательный палец в сторону любимого питомца. Он, это кто, как кто, удивился, то есть приподнял брови, сделал овальные глаза и чуть развел передние лапы в стороны маленький медведь. Единорог, конечно же, только они могут самостоятельно перемещаться между мирами в своем теле и проводить с собой спутников, больше никто на такое не способен. Вот сейчас как все понятно-то стало, пробурчала я себе под нос, и уже нормальным голосом сказала Парамону, и что такой уникальный представитель Вселенной забыл на нашей планете вообще, ну, и в моей жизни, в частности. Кстати, Как мне теперь называть его уникальность после нашего более тесного знакомства? 5 минут созерцания хмурящегося медведя дали мне время одуплиться в текущей ситуации и вспомнить, что нам известно из мифов и литературы. Единорог – белая грациозная коняшка с пышной гривой, развивающимся хвостом и витым рогом во лбу, символ чистоты и изящества, приходит к почти что святой девственнице, та на нем ездит по миру и вершит только добрые дела. По завершении карьеры девственницы, женщина отпускает единорога к другой, пока еще чистой и наивной дурочке. Вот никуда я не попала, как так-то? Рог единорога обладает свойством лечить даже самые тяжелые отравления и болезни, а вот этот вопрос стоит прояснить дополнительно. Стоп, как двое, какую любовь? Я что-то пропустила в нашем разговоре? Парамон же уже начал вещать. Ты прочитала книгу, там была сущность, которую звали Пес Жабодав. Образ сущности тебе понравился, ты пропустила его через себя, испытала яркие положительные эмоции и чувства, он впитал их. Ему также понравился осознанный тобой образ, он принял облик и имя твоего образа и просит называть его так. Несколько сумбурно начал с конца Парамон. На планету Земля его привело очень сильное взаимное чувство, любовь между тобой и Иваном. Он захотел быть ближе к ней, наслаждаться ей, окунуться в ее сияние. Он переместился на Землю, почувствовал тебя, пожелал оказаться рядом, и вот он здесь. Спроси, а можно ли было спасти Ивана от смерти, если бы он пришел раньше? Что я несу-то, о чем только думаю, вопрос вообще не тот, который задавать надо. 3 долгие минуты и, наконец-то, ответ. Он не понимает слова «раньше», по-моему, у него вообще отсутствует понятие времени. Он живет эмоциями и чувствами, ничто другое его не интересует. Быть рядом с истинной любовью его желание, еще он хочет чувствовать, как она развивается и во что выльется, разовьется, чем закончится, последнее не совсем то, что он хотел передать, сообщил медведь. И еще он не понимает, как можно спасти от смерти того, кто не умер, севшим голосом продолжил Парамон. Бессмертная немая сцена, застывшие персонажи, закрывший глаза пес-единорог Жабодав, продолжительность 10 секунд, отмершие сознание, сорвавшийся с губ вопрос. Не умер требует пояснения, он сейчас про Ивана, надежда и сильно человечества, даже бессмысленный, чем я хуже, самый, что ни на есть, представитель его. Жабодав чувствует с его стороны любовь к тебе, с нотками грусти и заботы, чувства не могут исходить из мертвого, хотя они кажутся ему приглушенными и, как бы, размытыми, сообщил медведь. Сидеть на месте резко стало невыносимо, острое чувство необходимости движения захватило полностью, захотелось пить. Я вскочила с дивана и пошла к крану налить воды, воды в кране не оказалось. О, холодильник, что тут у нас, молоко, сойдет, холодное, вкусное, да, то, что надо. Лампочка освещения в холодильнике зажглась, хотя сам холодильник не работал. Из освещения в гостиной кухне был только горящий торшер. Подошла к выключателю люстры, щелкнула, не работает. Бесполезно щелкая выключателями и подмечая, что все предметы мебели в наличии, навернула круг по квартире, открыла платяной шкаф. Одежда была на месте, сложенная, по обыкновению, в аккуратные стопочки. Вернулась в гостиную, взяла стул, уселась напротив дивана, руки дрожали. Очень хотелось во все вот это вот верить. Я сейчас буду долго говорить, перебивать не надо. Правильно ли я поняла, умерший у меня на глазах в больнице и похороненный на Новоленинском кладбище 28 лет назад Иван на самом деле не умер? Если это так, то запоминайте. Вопрос первый, по классике. Всегда начинайте с классики, кто виноват, то есть причины произошедшего и кому оторвать за это голову. Желательно, имя и координаты, ну, и еще, чтоб поддержал кто-нибудь, наверное, хотя, пофиг, так оторву. Вопрос второй, что делать? Ну тут все и так понятно, хотя расшифруем. В каком виде и где Иван сейчас находится, нужна ли ему помощь и как ему помочь? А, ну и почему никто, кроме единорога, об этом не знает? Вопрос третий, как мне к нему попасть? Все, можно спрашивать у Жабодава.